феминизм и популярная культура. Если структуралистский анализ массовой культуры является одним из аспектов применения методов структурализма к области культуры, претендующим на универсализм подлежащих глубинных структур, выступающих в текстах массовой культуры как набор вариаций, теория феминизма, также уделившая большое внимание анализу массовой культуры, прямо связывает ее с социальным контекстом эпохи. В то же время эти исследования отражают и развитие в самой теории феминизма, и становление такой значительной области современных исследований культуры, как гендерные исследования, в которых проблематике массовой культуры уделяется весьма значительное место. Особо важным периодом в истории феминистского анализа популярной культуры представляются 50-е годы, поскольку начиная с этого времени феминистская теория все больше обращается к проблеме того, как женщины, представленные в популярной культуре и в медиа, и рассматривая их репрезентации как несправедливые, эксплуататорские, связанные с более широким контекстом гендерного неравенства и угнетения. Поскольку феминизм является внутренне неоднородным течением, можно выделить в нем три основных направления, которые связаны с изучением массовой культуры. Либеральное, направленное против неравенства и эксплуатации в репрезентации женщин в массовой культуре и медиа, и стремящееся к легальным способам изменения этой ситуации. Радикальное, которое рассматривает интересы мужчин и женщин как фундаментально не схожие и рассматривает контроль и репрессию по отношению к женщинам как важнейшую историческую форму социального разделения и угнетения. Социалистический, который связывает неравенство женщин с анализом капиталистического общества и видит возможности изменения существующей ситуации только с изменениями самого капиталистического строя. В последние годы существует тенденция к размыванию границ между этими направлениями, и современный феминизм сочетает в себе либеральный взгляд на гендерные структуры власти с попыткой создать новый тип анализа массовой культуры, учитывающий женскую аудиторию, а также принимающий во внимание другие социальные различия – класс, раса, этничность. Для феминизма характерно критическое отношение как к самой популярной культуре с ее маргинализованной или стереотипизированной репрезентации женщины, так и к исследованиям, ведущимся в этой области с точки зрения господствующих патриархальных установок. По мнению феминистских теоретиков, академические исследования, так же как и сама популярная культура, исключают женщину как социальную категорию. Вместо этого в рамках феминизма разработан подход к массовой культуре, учитывающий как женскую аудиторию, так и специфику репрезентации женщины в медиа. Отношение, созданное в популярной культуре и медиа к женщине, можно обозначить термином «символическое уничтожение женщины». Он раскрывает, каким образом культурное производство исключает, маргинализирует, тривиализирует или игнорирует женщину, которая представлена в форме стереотипа, основана на сексуальной привлекательности и занятии домашним трудом. Такие репрезентации женщин служат укреплению преобладающего разделения труда по половому признаку и ортодоксальных концепций феминности и маскулинности. Символическое уничтожение женщины подтверждает ее судьбу и роли как жены, матери и домохозяйки в патриархальном обществе. Женщина социализируется в выполнении этих ролей путем культурных репрезентаций, подчеркивающих их естественность. Феминистская критика утверждает, что репрезентация женщины в популярной культуре и медиа игнорирует, тривиализирует, маргинализирует и исключает женщин и их интересы. Стереотипы репрезентации основаны на сексуальной привлекательности и выполнении домашней работы. Женщины символически уничтожаются медиа путем вытеснения или тривиализации. Многочисленные контент-анализы подтверждают эту стереотипизацию женских образов в популярной культуре, а экспериментальные исследования, проводимые в русле социальной психологии, подтверждают гипотезу относительно того, что медиа являются агентом социализации. Считается, что медиа утверждают стереотипы сексуальных ролей, поскольку они отражает господствующие социальные ценности, поскольку производители медиа, мужчины, находятся под влиянием этих стереотипов. Однако это отражение касается не реального состояния общества, а того, каким оно хотело бы себя видеть. Если что-либо не представлено положительно, оно подвергается символическому уничтожению, как это происходит в случае репрезентации женщин. Медиа должны следовать принципу отражения, чтобы привлечь наиболее число потребителей. Это особенно наглядно в случае телевидения, что показывают многочисленные исследования. Программа доминируется мужчинами, женщины представлены неадекватно, они редко показаны в одной профессиональной группе с мужчинами и не слишком компетентны. Это изображение некомпетентности основано на принижении и тривиализации. Символическое уничтожение женщины подчеркивает и в телевизионной рекламе, которая также основана на квазиотражительном принципе. Что касается прессы, в частности женских журналов, ситуация здесь несколько иная, хотя символическое уничтожение присутствует и здесь. Женские журналы быстрее реагируют на социальные изменения, нацелены на более определенную группу читателей, отсюда меньшая стереотипизация половых ролей, хотя в целом роль женщины остается ограниченной. В целом можно сказать, что репрезентация мужчин и женщин в популярной культуре и в медиа соответствует культурным стереотипам, которые служат для воспроизводства традиционных половых ролей. Мужчины обычно показываются как господствующие, агрессивные, авторитетные, исполняющие несколько важных и разнообразных ролей, которые требуют профессионализма, рациональности и силы. Женщины же, напротив, изображаются как подчиненные, пассивные, маргинальные, использующие ограниченное количество неинтересных заданий, связанных с их сексуальностью, эмоциями или домашним хозяйством. Таким образом, подчеркивается естественный характер половых ролей и гендерного неравенства. Популярная культура и медиа не показывают нам реальной жизни женщин, они предлагают своим потребителям суррогатный фантастический мир, а вовсе не тот, в котором они живут. Одной из наиболее распространенных областей массовой культуры, привлекающей внимание представителей феминистского направления, является реклама и образы женщин в ней. Именно реклама дала большой материал для контент-анализа и показала, что женщины представлены в ней как сексуальные объекты, как домохозяйки и матери, в то время как мужчины выступают в роли авторитета. На основании контент-анализа 170 рекламных роликов, проведенного в США в 1981 году, исследователи делают вывод, что отношение к женщинам в рекламе вполне соответствует символическому уничтожению. Реклама отражает доминантные социальные ценности, женщины не имеют значения, кроме как в доме, и даже там мужчина знает лучше, что показано в преобладании мужского закадрового голоса в рекламе женских продуктов. Ситуация почти не изменилась и в конце 90-х годов. Проблема взаимоотношений гендера и массовой культуры наиболее подробно исследована в работах Т. Модлески. Она ставит под вопрос сам язык анализа массовой культуры. Основной момент в ее исследованиях заключается в том, что гендер является фундаментально значимой категорией для анализа популярной культуры и имеет особое значение для понятия массовой культуры. Ее точка зрения противопоставляется тем исследованиям популярной культуры, в которых гендер рассматривался как дополнительный элемент или аспект анализа, в котором в то время как Модлески утверждает, что то, что мы думаем и чувствуем по поводу массовой культуры, теснейшим способом связано с понятием фемининности. Согласно распространенному мнению, массовая культура – это сфера женского, в то время как высокая культура ассоциируется с маскулинностью. Примером этого может служить нижестоящий статус женщин-писательниц уже в XIX веке, ассоциация женщины с культурой потребления, в частности чтения, в то время как мужчина приравнивается к производству и письму. Таким образом, создается оппозиция творческого, производительного, маскулинного начала и потребительского женского. Модлески подвергает критике саму структуру, оперирующую на бинарном принципе, в котором привилегированным является маскулинность, а искусство за счет феминности и массовой культуры. Высокая культура, искусство, маскулинность, производство, работа, интеллект, активность, письмо. Массовая культура, популярная культура, фемининность, потребление, досуг, эмоция, пассивность, чтение. Можно предположить, что опасения критиков массовой культуры по поводу пассивности ее потребителей являются также и опасениями по поводу феминизации этой аудитории, что, согласно Модлески, показывает, насколько важное место занимает гендер в понимании популярной культуры.